1-2. Элегантный терезианец. Пауль Гауч фон Франкентурн, 26 февраля 1851 года, 20 апреля 1918 года, пришедший на смену Бадени, на самом деле бароном по рождению не был. Он был сыном комиссара полиции. Гауч учился в академической гимназии Терезианум и на юридическом факультете Венского университета. Примечание. Терезианум. Коллегиум Терезианум. Императорско-королевская академия в Вене. Была основана в 1746 году императрицей Марией Терезией для детей австрийской аристократии, готовящихся к государственной службе. Конец примечания. Тем не менее, он начал свою службу вовсе не в юридическом ведомстве и не в административно-политических органах, а в Министерстве просвещения, что, несомненно, говорит о характере просвещения того времени. Гауч был чиновником до мозга костей. Он считался представителем клерикальных католических кругов и противником немецкого национализма. Поэтому в процессе своей просвещенческой деятельности даже предпринимал попытки изъять из школьных библиотек книги либеральной и пронемецкой направленности, а также сочинения Шиллера и братьев Гримм. В 1888 году Гауч провел закон о студенческих корпорациях, направленный против немецких националистов. В 1889 году предложил проект закона, предполагавший подчинение школы католической церкви. Но идея Гауча встретила жестокое противодействие, и закон не дошел до обсуждения в парламенте. Все это не мешало продвижению его карьеры. В 1890 году Гауч получил титул барона. Несмотря на жесткость и бюрократизм Гауча, а может и благодаря им, он командовал Министерством просвещения очень долго, с 1879 по 1893 год. Одновременно с этим Гауч еще и управлял академической гимназией Терезианум, в которой некогда сам учился. 30 ноября 1897 года на волне националистических студенческих бунтов Гауч фон Франкентурн в первый раз был назначен министр-президентом Цислейтании и одновременно занял пост министра внутренних дел. Примечание. Цислейтания. Такое название носила Австро-Венгрия после окончания эпохи абсолютизма. С 1867 по 1918 год это была основная часть австро-венгерской монархии, непосредственно подконтрольная австрийской имперской, а не венгерской королевской короне земли. В Цислейтанию входили не только современная Австрия, но также Чехия, Словения, значительные области современных Хорватии, Польши и Украины, некоторые районы Италии, Галиция, Триест и часть Тироля. Конец примечания. Очевидно, расчет был сделан на юридический и чиновный опыт Гауча. Впоследствии он занимал пост министра-президента Цислейтании трижды в 1897-1898, 1905-1906 и 1911 годах. Карл Грабмайер характеризовал Гауча как типичного элегантного терезианца, склонного к речам и талантливым формулировкам и обладавшего тонкими манерами и дипломатической гибкостью ровно настолько, чтобы позволять себе компромиссы. Этот портрет несколько расходится с тем образом непримиримого цензора и гонителя немецкого духа, который предстает в первой половине его жизненного пути. Однако дальнейшее показало, что Грабмайер был прав, называя Гауча склонным к гибкости и компромиссам. Несмотря на свои взгляды, Гауч пошел на некоторое послабление для немцев. Он создал чисто чиновный кабинет, не имевший отношения к парламентским партиям. Распоряжение о языках не отменили, но положение немцев временно улучшилось. Чтобы уладить партийные раздоры, Гауч отсрочил заседание Рейхсрата и, воспользовавшись параграфом 14 Конституции, по которому в промежутках между сессиями корона имеет право издавать законодательные меры в порядке указа, утвердил временное соглашение с Венгрией, бюджет на 1899 год и другие законопроекты. В январе была сделана попытка примирить нации, но она не удалась. Столкнувшись с неприятием в Рейхсрате такой политики, правительство Гауча перешло к форме чрезвычайных указов и постановлений. Для подавления протестов против увольнения Бадени в Праге ввели чрезвычайное положение. Попытка найти компромисс по вопросу закона о языках тоже успеха не имела. Государство вышло из-под контроля Гауча, и в 1898 году барон-комиссар покинул пост главы правительства и на 5 лет занял должность руководителя ревизионной палаты. Эта должность впоследствии сделалась для него резервной, как некий тыл. Еще 2 раза он занимал пост премьера, а после изгнания вновь отступал в тыл ревизионной палаты. Когда Гауч в 1898 году вышел в отставку, его место занял граф Тун Хоенштайн, противоречивая, почти анекдотическая фигура, вызывавшая крайнюю неприязнь жителей Тироля, превративших ее в мишень для своих упражнений в остроумии.